за Русь святую в едином строю. Уже несколько дней не находили себе места всполошенные вороны. Было отчего. Коломну и ее окрестности наводнили тысячи людей, коней, телег. Все это двигалось, кричало, ржало, лязгало железом, перешучивалось, переругивалось. Городские собаки и посрывали себе голоса от брюха. Вся живность норовила попрятаться из-за множества людей. Под руку великого князя Дмитрия Ивановича Московского со всей Руси собирались полки, чтобы идти навстречу Мамаю. Сбор тем ратям, которым не с руки к Москве, назначен на 15 августа, праздник Успения Пресвятой Богородицы. Немного позже пришли и московские полки. Теперь почти все. Скоро выступать. Литовские князья Андрей и Дмитрий Аллергович, Альгердович присоединятся позже. От степи один за другим приходят гонцы от высланных вперед сторож. Приносят вести, что Мамай со своим войском стоит у красивой мечи. Отстояв службу в таком знакомом и родном Вознесенском храме, здесь венчались ездоки, Дмитрий Иванович распорядился собрать всех прибывших князей и воевод на совет. Пора решать, как идти и где давать бой ордынцам. Предыдущий день они долго мозговали это с узким кругом. Самому Дмитрию очень понравилась толковость воеводы Дмитрия Михайловича Волынского, прозванного за состоятельность, за основательность Боброком. И впрямь на бобра похож. Плотный, насупленный, такого с места не свернешь. Дмитрий Михайлович на Москве недавно сначала заскучал у себя на Волыне и пришел к нижегородскому князю, но потом перешел к Дмитрию Ивановичу. И верно, кому еще помогать, как не со И верно, кому еще помогать, как не с родственнику. Жена воеводы Анна Ивановна, родная сестра великой княгини. Сам Дмитрий, правда, плохо помнил Анну по детским годам. Ее вдруг сосватали и далекую Волынь, когда самому будущему князю было только то лет... Матери у них разные, но отец-то один. Но Дмитрий Боброк не родством взял, а толковостью. Рассудительный и спокойный, он умел выслушать Дмитрия, подумать, чуть кряхтя, а потом вдруг предлагал свое, но такое, что князь диву давался. Боброк и литовские князья родич. Он из Гедиминовичей. Дмитрий тайно радовался, что не разглядел Ульгерд столь доброго воеводу. Не то плохо было бы им с Владимиром еще в первую литовщину. Вот и теперь главное слово за Боброком. Он чуть набычись и рубя воздух ребром клубным, ладони, у многих мелькнула мысль, не приведи Господь под такой кулак попасть, зубов не соберешь. Объяснял, как должны двигаться. Не все разом, чтобы не было толпы, а поделившись на отдельные полки, и построиться для смотра надо так же. Дмитрий Михайлович называл полки имена, место стояния, выглядываясь тяжелым взглядом в лица князей и воевод, точно спрашивая, понял ли. Те послушно кивали, соглашаясь. Да и что спорить, ежели толково распоряжается. И Дмитрий Иванович тоже кивал. Зато, когда встали на большом девичьем поле под колонной для осмотра, так сердце зашлось, что впору хвататься за него. Над строем всадников и пеших развиваются стяги. Выше всех, конечно, великокняжеский, красный, с ликом Спаса Нерукотворного. Рядом со стягом стоит Михаил Боренко. Это пока. Потом под него встанет сам князь Дмитрий Иванович. В центре сторожевой полк, его поведут Микула Велиминов. Страшно боялся, что не доверит Дмитрий после победы с братом Иваном. Тимофей Васильевич Валуй, Иван Родионович Квашня, и за что прозвали, когда он весь подтянутый, крепкий, и Андрей Черкизович. За ним передовой во главе с братьями Всеволожами, Всеволожевыми, Дмитрием и Владимиром. Потом стоит большой полк, дожидаясь под свой стяг великого. Он полк правой руки, его поведет Владимир Андреевич. Князь пытается сдержать своего горячего коня, взял нового, еще вчера спорили с Дмитрием, стоит ли. Но стремянный поведет в поводу и прежнего, может, придется пересесть. В походе и тем более в бою всадник с конем одно целое. Если лошадь непослушна, то седоку смерть. Полк левой руки возглавляет Глеб Друцкий. Все пределы, все опытные и бесстрашные. Под такими знаменами, да с такими воеводами и нарать идти легче. Дмитрий заметил, что горло перехватило не у него одного. Многие и простые ратники, покосившись на силу немалую, вставшую рядом, тоже едва переводили дыхание, и князь тоже. Хотелось крикнуть: «Вот чего добивался-то! Чтоб в едином строю за свою землю встали, за веру свою православную!» Но ничего кричать не стал, только кивнул Боброку, чтобы распоряжался дальше, и поскакал к своему знамени. Над полем полетел зычный голос Дмитрия Михайловича, повторявший, кто за кем переправляться должен и как строиться для похода на том берегу. Говорил больше для порядка. Все уже сказано, пересказано князьям и воеводам. Каждый знает порядок и уже все распределил в самом полку. Но слушали Боброка все же с вниманием. Владимир Андреевич наклонился к своему воеводе Данилу Белоусу. «Эки голосища! И с толком распоряжается!» Воевода согласно кивнул. «Доброго помощника нашел Дмитрий Иванович. Великий князь запретил Евдокии провожать себя до Коломны. У нее новорожденный Ваня. Да и остальные дети не слишком велики. Очень хотелось поехать старшему Василию, но тут уже и мать стала стеной. «Не на охоту едут, не пущу». Прощались в Москве. Евдокия с детьми долго стояли на кремлевской стене, глядя вслед уходившим полкам. Хотя за столько лет и привыкли княгиня с постоянным ратем и походом, но теперь, как все понимала, что столь тяжело никогда не было. Вернется ли? Так думала каждая женщина, махавшая рукой своему родному мужу, сыну, брату или просто любому, что уходили в неведомое. С честью ли вернется, с бесчестием или раненый, а может и вовсе в сырую землю ляжет. Только Богу известна судьба каждого, но каждый верит, что его судьба добрая. Зато в Коломну приехали Мария с дочками и Евпраксия Ольгердовна, чтобы проводить Владимира Андреевича, и сестра Анна, которую Боброк на людях к себе не подпускал, мол, нечего слезы лить. Прощания постарались сделать короткими, впрям, нечего слезы лить. Душа у воина должна быть светлой и не рваться от тоски по родному дому. Вот вернется с победой, тогда и поплачут жены вдоволь на его груди, обхватившие руками. А когда уходят, не надо. Переправлялись через Оку, очень толково. Тут уж за дело взялся Тимофей Васильевич Велиминов. И ладейщики работали споро, и сами ратники не сидели, руки сложив. Пока их перевезут. Велиминов Дмитрий попросил остаться еще, дождаться опоздавших. Тот согласился, но со вздохом. Оказавшись на той стороне, полки, как было говорено, сразу шли вперед, освобождая место следующим. Перед тем, как вступить во владение... Рязанского княжества, Дмитрий снова собрал князей и воевод. Строго напомнил, чтобы и волос ни с одного рязанца не уп... чтобы волос ни с одного рязанца не упал. Кого за обидой рязанцам застанут, голову с плеч сразу. Многих поразила такая жестокость князя, но сразу поняли, боится оставлять за спиной недовольных, чтобы сзади не ударили. Тоже верно. А меж собой переговаривались, мол, куда идем-то? Вроде по разговорам так на Дон, а чего ж не прямо, а с вывертом. Не станешь же каждому объяснять, что великий князь не только к Дону идет, но и норовит своими полками отделить Олега Рязанского от Егайлы, чтобы не объединились они меж собой и с Мамаем. К Березуе вдруг подошли еще полки. Это привели своих старшие Ольгердовичи, князья Андрей и Дмитрий. Ратники почти с завистью поглядывали на вооружение псковичей и брянцев. Видно, немало денег князья положили, чтобы их полки были не с рогатинами. Сами Ольгердовичи, ветреные, покрытые серой дорожной пылью, довольно блестели глазами. А с рогатинами в русском войске нашлось немало, в том числе и самих рязанцев, по чьей окраине двигались. Через поле, к дороге, наперерез войску бросились несколько мужиков, вооруженных чем же попало. Микола Ильинов поднял руку в знак спешной остановки. Ближние ратники потащили из ножен мечи. «Стой! Пока ничего не делать! Помните, княжий приказ, рязанцев не трогать!» «Да мы-то помним, Микола Васильевич! Только они бегут с рогатинами!» «Пусть бегут! Вот ежели сами нападут, тогда и ответим!» Задумчиво произнес Велиминов. Что-то подсказывало боярину, что не нападать собрались мужики. Впереди, неся, сломя голову, рослый рыжеватый парень, он спотыкался, даже падал, но снова вставал и бежал, размахивая руками. Приблизившись на несколько шагов, парень вдруг бухнулся прямо в порыжелую траву и заорал. «Возьми с собой, князь! С ордой биться!» Микола невольно огляделся, кого он князем зовет-то. Потом понял, что его самого, усмехнулся. «Да не князь я, боярский сын!» «Нам все одно! Возьми с собой, супротив Мамайки!» Елиминов посмотрел на остальных спорым шагом подходивших к войску и усмехнулся. «А чего ж ты со своим князем к Егайле не пошли?» «Не обижай, боярин, никогда Рязань с литовинами супротив Москвы не стояла!» «Ладно», — чуть смутился Велиминов, — «шагай к пешцам, они сзади тащатся. Лошадей, небось, нет?» Теперь смутились подошедшие мужики. «Да, и лошади есть, только не ратные они. Один даже развел руками. «Ежели я сгину, так старший сынок остальных поднимет. А ежели коняка упадет, то и поднимать нечем будет. А ты не сумлевайся, болярин. Я ордынцев и голыми руками на части порву, потому как они многих моих сородичей погубили». Другой, тот, что постарше, видно, решив, что не слишком годны московским воеводам, вдруг повысил голос. «А не возьмешь, мы сами пойдем». И наши рогатины какого-нибудь никакого бусурманина положат. Микола расхохотался. «Ох, какой грозный! Ежели рогатины, тогда, конечно. Сказано же, идите в строй к пешцам». Мужики начали кланяться, благодаря Велиминову за то, что позволил им идти вместе со своими, класть свои жизни в смертном бою. Тронув поводья лошади, Микола повернулся к едущему рядом Семену. «Нашему полку прибыло. Ох, и испугается Мамай, узнав, что у нас такое войско. Микола Васильевич, это хорошо, что пешцы подходят. Говорил же Дмитрий Михайлович Боброк, что конных хватит, а пешцев мало. Да я это понимаю. Только посмотри, с чем они. Рогатина. Она один раз в бой вступает. А потом чем драться станет? А у ордынца убитого и возьмет. Знать бы Семену, что ему самому придется во время боя так поступать. И что Микола Велиминов обратно вернется в дубовой колоде. А сам Семен... Но отъехать далеко не успели. Снова наперерез, только теперь уже из кустов, выскочили бабы. Замахали руками, загалдели. Велиминов поднял руку. — А ну замолчь! Че надо? — Говори по одной. Это не удалось. Снова заорали все сразу. Семен пошел на них лошадиной грудью, оттесняя подальше от боярина. Одна из баб живо вцепилась в поводья, едва не подняв лошадь на дыбы. — Тьфу! Оглашенная! — ругнулся Семен. — Под копыта попадешь! Че хотите? Наконец удалось разобрать, что мужики ушли из дома без спроса, а потому без котомок, с едой и чистого исподнего. Какое перед боем надевать надо? — Думали, не углядим, что с тайком по меже рванули. Похоже, баб больше всего обижала именно это, что их не спросила. Немного поярившись, они успокоились и уже едва не со слезами на глазах попросили Велиминова тоже, называя князем, передать непутевым котомке. «Они вон там, позади, среди пешцев. Только не позорьте своих мужиков, не орите так». Неожиданно та самая баба, что перехватывала коня у Семена, облегченно вздохнула и с поклоном протянула ему котомку. «Прими, не обидься». «А чего это ты мне? У тебя ж муж есть». Баба отерла вдруг помокревшие глаза платочком и снова вздохнула. «Погиб он. Еще на вожже погиб. Возьми, а? Может, кому из своих сородичей отдашь?» «Одна я, как перст одна». Семен совсем растерялся. Внимательней, глянув на вдову, он увидел, что та молода, видно, тосковала бабе. Встретившись глазами, вмиг вспыхнули оба. «Тебя как зовут-то?» «Аленой». Неожиданно для себя Семен друг. «Станешь ждать-то?» «Стану». «Ну, жди, обратно пойду, тебя заберу». «Ах ты!» А Семен уже подхватил котомку и тронул коня вслед за... «Я вон в той деревне же». «Я вон в той деревне живу. Храни тебя, Господь!» Перекрестила уезжающих Алена и прижала платок к губам. Не разреветься, Ось. Она и сама не могла понять, с чего вдруг бросилась сначала вместе со всеми за мужиками к проходившему войску, а потом под копыта коня этого молодого всадника. Его чуть лукавые синие глаза сразу заворожили молодую вдову. И теперь выбросить их из головы не получилось. Знала, что будет ждать непонятно чего. Станет, чтобы оставила жизнь. И вдруг она ахнула, метнулась следом, закричала, что было сил. — А тебя-то как кличут? Тебя-то? Он, не оборачиваясь, махнул рукой. — Семеном! — Семен... Семша. Теперь она знала, за кого просить. Даже если он не вернется, погибнет или просто забудет неожиданную встречу на дороге, все равно она будет за него молить. Велиминов довольно хохотал. — Ай, и повезло тебе, Семка. Баба-то справная. Все при ней. Вот и женкой обзавелся нежданно. Потом вдруг посерьезнел. Это хорошо, когда тогда и в бою легче. Над Семеном добродушно посмеялся не один Микола Велимин. По полку сразу распался слух о настырной бабе, вцепившейся в его лошадь. Но когда шутки стали злыми, Семену пришлось выставить пару зубов одному из насмешников. Тот пятился, выплевывая кровь изо рта. — Ты чё, Семка, ты чё? Из-за чужой баты... Ты чё, Семка, ты чё? Из-за чужой бабы с цепи сорвался! — Думаешь, что говоришь? — зло бросил Семен. — Ты ее щупал? Али под юбку лез? Ты ее щупал? Али под юбку лез? Вот и не терпли меня. Вот и не трепли меня. — Думаешь, что говоришь? — зло бросил Семен. — Ты ее щупал? Али под юбку лез? Вот и не трепли имя. Вообще-то Семена поддержали все. Баба не выглядела шалавой. и Антип получил по зубам за дело. Позже, придя в себя, беззубый Антип, смущаясь, подошел к Семену. — Ты, Семка, того это, зла не держи. Я ж не знал, что за баба. — Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. А ты, коли еще раз кого без дела хулить станешь, то я тебя еще зубов лишу. Антип благодушно расхохотался. — А да скоро и бить нечего будет. Часто языком мелешь не по делу. — Ага, — согласился тот, мотая кудлатой башкой. — Особого хмелю. Через несколько дней Антип погибнет, ценой своей жизни спасая Семен. На совете решено идти к Дону, а там по месту видно станет. Дон был уже совсем недалеко, когда из степи примчалась новая сторожа. Довольные собой Петр Горский и Карп Алексий привезли языка, перепуганного ордынца, видно из того же разъезда, который сначала ошалело мотал головой, а потом толково рассказал, что Мамай с войском стоит в 3 днях пути от Дона на Кузьминой Гате. Сделав знак, чтобы татарина увели, Дмитрий обернулся к Владимиру. — А и Гайло с Рязанцем пока далеко. Скажи Семену Мелику, чтоб и за той стороной следил пристально, негоже в клещи попасть. И вперед быстрее надо, мы должны с Мамаем схлестнуться раньше, чем литовцы с рязанцами подойдут. — Не очень веришь Олегу? — Береженного Бог бережет, — хмуро пробормотал Дмитрий. Войско шло споро, никто не ворчал, с каждым днем становясь все более сосредоточенными. Тревожное ожидание было разлито. Ой. Лето заканчивалось. По ветру уже полетели первые паутинки. Желтели листья, выгоревшие на солнце трава уже не радовала глаз яркой зелени. Отовсюду доносились птичьи крики. На каждом малом озерце, каждого затончика реки или речушки, слетывались перед дорогой утки и гуси. Им не до людской беды, не до Мамая или Егайлы, не до того, успеет ли на Дон Дмитрий Иванович со своим войском, а доедет ли рать поганую. Для них нет ничего важнее поставить молодняк на крыло, чтобы уверенно перенес дальнюю дорогу и смог выжить зиму, а по весне вернуться и дать новое потомство на родных берегах в родных зарослях. Но в эту мирную жизнь ворвалась железным лязгом и грохотом. Со своим гомоном люди переполошили птичье население. И не только птичье, но все лесное. Стремились удрать подальше все, кто мог это сделать. Движение большого войска вычищает земли не хуже пожара. Бежали белки и трусливые зайцы. Унеслись тонконогие косули, ушли, недовольно оглядываясь на ненужный шум сахаты. Побежали подальше даже жадные до любой добычи волки. Непорядок на земле.